Мечта, в которую мы все верим. Во что ты веришь и в чем твоя вера? Во всем надо знать меру, чередой идут не серые. В мыслях Анх, Окара воспел в стихах. Египетская сила много веков прожила, все так же непоколебимо. Начитался умных книжек и погнал мутняк мурыжить. Да ну его нахуй быть сильно умным, все равно не поймут. Эй, брателла, задень и потуже жгут. Наши пацаки сожгут новогоднюю елку. Весело будет всем типовой телкам. Звезды торопятся на съемки, а я забрал пельмени с продленки. Вот в чем разница между черной и белой задницей. Пушистым не прохавать — это реальное дерьмо. Это мое кино, фрик, как Джим Джармуш. Наварил кэш и столько, что хватит накормить весь мир. Ешь, ешь, йо, заполняю эфир, все эфемерно. Время тикает, настоящим МС никогда не станет заика. Я разбрасываю смысл налево и направо, освещаю дикие нравы родной нашей управы. Неправы те, кто говорит, мол, рэп — это чушь. Копай глубже, обними мою душу, прими контрастный душ. Смотрись этой рифмой, забил на бифы, пусть червивые фыркают, до них нет мне дела. Фейки копируют, фейки мое дерьмо анализируют. Они следят за мной, Господь с тобой, я уронил сердце в слякоть. Все любят мякоть, кому вершки, кому корешки. Эй, теперь мешки, пошли грабить банки. Президент продает танки, а я раздаю болванки. Я почтальон, как Карл Мэлоун. Врагу номер один скажу, пошел ты нахуй, клоун. Ха-ха-ха. Пошел ты нахуй, клоун. Ха-ха-ха. Пошел ты нахуй, клоун. И будь то тема о космосе или о сексе, брат, это рэп. Ты должен идти со мною вслед. Я прославляю хип-хоп, я альфа, и я не знаю слова стоп. Лирика как бетонный столб, врежься на скорости в него и разбей мозг в щепки. Лирика как лепка, рифмы красивые статуэтки. Гравирую стиль, друже, разбиваю слоги неуклюже. Кто так, кто мимо, ешь, ешь, йо, это мое оригинальное чтиво. Как писать тебе решать, что писать тебе решать. Рэп — это почта, будь хорошим почтальоном. Фильтрую строки миллионы, их. Еще нужное слово, тот правильный стих. То самое слово перевернет всю тему. У каждого МС своя схема, это система складывания строк. Если ты не в игре, то ты от этого далек. Пытайся делать непохожие, то что удивит рожи. Кто прячет смысл вложенный? Копай глубже, 6 футов глубиной. Поэт то добрый, то злой. Как чувствуешь, так и пишешь. Что видишь, слышишь, то чем дышишь. Сытый не поймет голодного, это знаю точно. Пропитано реальным ощущением творчества. У меня свой почерк, как у маньяка. Гордость должна быть в рэпе, много МС запи. Буяка, буяка, бак-бак-бак, щас. Брага дочеры, кони мочат. Я пишу днем и ночью. Я пишу, когда нет мочи. Когда выжат, как лимон. Когда подкумарил какой-то муфлон. Пишу в тетради, в телефон. Жизнь ставлю на кон. Сделаны ставки, играю с судьбой в буру. В микрофон об этой хуйне ору. Это мечта, в которую мы все верим. Которой мы все живем ночью и днем. В которую мы все верим, которой мы все живем ночью и днем, ночью и днем. И мы все верим, которой мы все живем. Это мечта, в которую мы все верим, которой мы все живем ночью и днем. A dream that will lead.